Глава 9. Трактир и карты. Даниэла, как и другие участницы, проснулась после 10 часов утра. Завтрак отменили, потому всех участниц ждали только к обеду. Служанки принесли весть, что сразу после, в тронном зале, король назовет имена тех, кто уже сегодня уедет домой. Элла переживала. Она так и не смогла удивить правителя, думая, что старая легенда вряд ли поразит Ричарда до глубины души. За 2 часа она успела собраться, почитать книгу и даже немного поскучать. Потому в столовой появилась одной из первых. Сразу после обеда все девушки дружно направились в тронный зал, где их уже ждала королева Лиретта, которая принесла извинения за отсутствие короля. «Но это не значит, что вы все останетесь в отборе», сразу добавила королева, увидев у некоторых девушек радость на лице. «Сегодня утром Его Величество лично назвал мне имена 2 участниц, которые покинут нас, и некоторых девушек, кто удостоится чести прогуляться с ним сегодня вечером по королевскому саду. Начнем с плохих новостей». Все участницы молча ждали. Никто не смел сказать и слова. Дэнни заметила, что некоторые из участниц занервничали. Королева Лиретта прошлась взглядом по каждой. «Сегодня отбор покидают 2 девушки. Хочу сразу сказать, что жизнь на этом не заканчивается, милые леди. Вы всегда сможете выйти замуж за одного из членов высшего общества». Казалось бы, слова королевы-матери должны были успокоить претенденток на сердце Ричарда, но некоторые, наоборот, стали больше переживать. Дэнни не входила в их число. Она все же надеялась, что король сам не скоро ее отпустит, как и Гай Реванс. Ее маленькая головная боль. Благо, у нее еще было время на задание, и она могла спокойно изучить свою цель и его приближенных. «Катринс из рода Онда и Амара из рода Кальвин», произнесла королева без эмоций, глядя на девушек. Те, чьи имена не прозвучали, шумно выдохнули с облегчением. А Катринс и Амара, сдерживая слезы, улыбнулись королеве и присели в реверансе. Они больше не стали задерживаться и поспешили покинуть дворец. «Теперь вас 13», произнесла королева Лиретта, когда за девушками закрылись двери. «Возможно, через день вас станет меньше. Ваша цель по-прежнему та же — доказать королю, что вы достойны быть его королевой». «И да!» — воскликнула она, словно только что вспомнила что-то важное. «Леди Сара и леди Цира сегодня встретятся с его величеством лично». Девушки, имена которых назвала королева, запищали в голос. Конечно, от встречи с королем не отказалась бы и сама Дэнни. Вот только торопиться ей было некуда. Шел всего лишь 2-й день отбора, а значит, она могла насладиться жизнью во дворце по полной. Ричард тоже времени зря не терял. Он послушался вестника судьбы и отпустил всех прорицателей, что томились в его темнице, а затем с головой погрузился в королевские дела. Легенда, которую ему поведала Ариэла Андерсон, не выходила из головы. Девушка смогла напомнить ему то время, когда Ричард был беззаботным мальчиком, а не принцем. Но теперь он был королем Орфея, неся на своих плечах ответственность за народ. Ричард дал клятву в святом храме и не собирался ее предавать. Королевству нужен был истинный король. С королевой и наследником. Именно поэтому Ричард согласился на отбор. Смерть шла за ним по пятам, но он собирался обыграть ее и судьбу. Орлон Гивенс не дал Бесталу скучать, отправив его изучать окрестности дворца, смену стражей и всех слуг. День подходил к концу, потому бес решил посетить трактир, который славился выпивкой, потасовками и ворами. За стойкой бара он взял кружку эля, после чего сел в самый темный уголок. Ему было о чем поразмыслить. Парень был умен и очень силен, что не мог не замечать Орлон, потому Бестал Ганс тоже претендовал на место главы гильдии. Но не собирался переходить дорогу Даниэле, которая была для него больше, чем подругой. Она была ему сестрой. Они всегда стояли друг за друга горой. Бес боялся отпустить и потерять Эллу. Может, потому и получил свое прозвище «Пес». Но ему было все равно. Главное, он знал, что с Даниэлой все хорошо. И если бы король Ричард знал, кто такая Ариэлла Андерсон на самом деле, он бы разобрался с ней раньше, чем начался отбор. Бесталу не хотелось думать о плохом, но он любил эту чертовку и переживал. Да, Даниэла была негласной королевой убийц, но все же при этом хрупкой девушкой. Наверное, он был единственным, кто видел слабости Эллы, как и ее слезы. «Играешь?» — появился перед Бесталом человек с картами в руках. Бес поднял на него глаза и грозно ответил. «Нет». Настроения играть не было, тем более с незнакомым человеком. Только он хотел уйти, как неизвестный парень осадил его. «Играешь! Ты должен, коль ее судьба волнует тебя больше своей». Этих слов хватило, чтобы бес сел на место и спрятал ножи, которые уже оказались в его руках. «Кто ты?» — прорычал он. «Ты знаешь», — ответил прорицатель, садясь напротив. «Мне судьба велела», — пояснил он, раскладывая карты. Вот только расклад не напоминал никакую карточную игру, потому что это была не игра, а гадание. Перед ним лежало четыре карты. Дама пик, король черви, валет крести и туз бубны. «Что они значат?» — не выдержал бес, поднимая глаза на незнакомца. Шум в трактире только нарастал. Недалеко от них началась новая игра в покер, где несколько мужчин и зрители делали ставки. Бес постарался не думать о другом сброде, который находился здесь. «Подожди», — спокойно сказал прорицатель. «Достань еще четыре карты из колоды». Бес недовольно посмотрел на незнакомца, но выполнил просьбу. Он вытянул случайные карты с красной рубашкой и показал их прорицателю. «Ты — валет крести», — начал вестник смерти. «И знаешь это сам. А твоя карта, шестерка крестей, которую ты только что вытянул первой, означает, что ты верный пес. Король черви — это молодой правитель Орфея, разбиватель женских сердец. Он и ее сердце разобьет», — прорицатель указал на девятку червей. «Она — белая демонесса, королева пики. Дочь смерти, пришедшая в этот мир не просто так. У нее есть цель, и она достигнет ее, но какой ценой — сказать не могу. Десятка бубен, что лежит рядом с ее картой, означает смерти, но не от ее рук». «А туз?» — пальцем указал бес на последнюю карту. «Кто это?» «Тот, чье имя никому не известно. Именно из-за этого туза судьба изменилась ровно 25 лет назад. Это темная лошадка, несмотря на красный цвет. У туза свои секреты и козни». «А шестерка пики?» — снова задал вопрос бес. «Шестерка?» — полушепотом произнес прорицатель. «Есть шестерка, которая помогла тузу сделать так, как он хотел. Именно руками шестерки случился судьбоносный поворот в жизни дамы, короля и валета», — пояснил прорицатель и чуть тише добавил. «В ваших жизнях». «Во всем виноват туз?» — уточнил бес, переваривая информацию. «Человек, скрывающийся за ним», — поправил его незнакомец. Бес нахмурился. «Загадки. Он не любил их с детства, а вот прорицатели часто так говорили, словно по-другому не умели, а может, просто не могли. И как его найти?» «Мне это неизвестно», — пожал плечами незнакомец. «Но я знаю, когда смерть придет за тобой». Бес недоверчиво посмотрел на прорицателя. По его коже прошелся холодок, несмотря на духоту в помещении. «Пожелай ей удачи», — вставая на ноги, сказал Бестал. «Для начала ей придется найти меня, а прятаться я умею». «Ты не понимаешь», — снова остановил его голос прорицателя. «Ты — опора белой демонессы. Твоя смерть очень сильно отразится на ней». Он не выдержал. За одно мгновение бес достал ножи и тут же прижал прорицателя к столу, приставив лезвие к горлу. Ему очень хотелось перерезать его глотку. «Ты ей нужен», — повторил вестник судьбы, — «больше, чем думаешь». «Я не собираюсь умирать», — заявил уверенно Бестал. «Я буду жить». «Все хотят жить. Я, ты», — сказал незнакомец и чуть тише добавил. «Король. Но мы не властны над судьбой, и в конце пути нас всех ждет смерть». «Засунь свои предсказания в зад», — зло прорычал бес, — «и не смей больше подходить ко мне, иначе мой клинок...» На этих словах он сделал маленький надрез на шее, где тут же появилась алая бусинка крови. «Навсегда заставит тебя замолчать». Грубо отпустив прорицателя, разъяренный Бестал вылетел из трактира. Он ненавидел прорицателей еще больше, чем сброд и воров, которыми кишели улицы города. Когда бес скрылся за входной дверью, прорицатель, который остался в трактире, собрал все карты, кроме четырех, что вытянул убийца, а затем перевернул их рубашкой вверх. На всех них были рисунки смерти, отчего он поежился, потому что знал их значение. Смутные времена настали. Пророчество, что когда-то узнал ныне покойный король Орфея, вступило в силу. Смерть шла по пятам за своими детьми.